Глава вторая. 7 июля. Левая сторона. Соседские петухи и яркие лучи солнца разбудили нас позаранку. Первым, конечно, проснулся Даня. Не успев встать с постели, он пошел изучать печь и сундук в сенцах. Я следовала за ним, контролируя его безопасность. При сборах в деревню я взяла Дане лишь две любимые игрушки, зная, что маленькому исследователю будет не до машинок. В деревне всегда было чем заняться. Знакомство с насекомыми, лягушками и другой живностью. Малышу предстояли насыщенные выходные. А я, конечно, захватила с собой фотоаппарат, чтобы все это запечатлеть. После завтрака я нацепила легкое белое платье в пол и пошла показывать Дане заброшенный поезд. Со слезами на глазах я фотографировала счастливые мгновения детского восторга. Сердце невольно замирало при мысли о том, насколько чисты и наивны дети. Им еще неизвестно, сколько зла таится в этом прогнившем мире. Они боятся монстров в шкафу и барабашек под кроватью, в то время как настоящие монстры каждый день проходят мимо них. Я до смерти боялась того дня, когда Даня впервые познает людскую ненависть. Конечно, я не оставляла надежды, что большинство окружающих Даню людей будут адекватными, и осознавала, что от всех бед уберечь ребенка невозможно. Надо делать все, что в моих силах, и давать самостоятельно социализироваться. Но материнскому сердцу сложно успокоиться даже в ночи. Дети умеют радоваться мелочам. Благодаря Дане я училась по-новому смотреть на мир, знакомя его с ним. Он мог радоваться трактору, пчелам, муравьям, чистому небу, поездке на такси, то есть привычным вещам, окружающим нас каждый день, деталям, которые с годами становились обыденностью. Взрослее нам хочется все большего и большего. И фразы «Ты должна быть благодарна за крышу над головой», «Руки, ноги есть, вот тебе и повод для радости», «Здорово, работа есть, красивая», «Чего тебе еще нужно?» порядком выводили из себя. Потому что мы в вечных поисках того самого счастья. Боремся за успех, за цели, за место в этом мире. Но именно дети показывают нам, как прекрасен мир и как важно остановиться и осмотреться вокруг. Мы с Даней гуляли уже часа два, не спеша дойдя до левой стороны. Я обещала матери навестить родственников и узнать, не нужна ли им помощь. «Мама, корова!» — воскликнул сын и запрыгал на месте. Мимо шла тетя Зина со своей красивой черно-белой коровой Нюрой. Корове шел уже 6-й год. Тетя Зина словно стала меньше ростом и раздалась вширь за эти годы. Светлый платок покрывал седые волосы. «Батюшки! Аглая, ты что ли?» «Леша!» — завопила старушка. Ее не сильно волновало, что их дом располагался залогом. «Ты погляди!» Тетя Зина подвела корову к полю. Данила завороженно наблюдал за тем, как Нюра нехотя пожевывает травку. Тетя Зина не переставала прижимать руку к сердцу. «Тьфу-тьфу-тьфу! Да чего ж красавица выросла, а? Аглай, это, что ли, Олеськин малыш? Совсем на вас не похож. Вы-то обе светленькие!» Сделала выводы соседка. «Это мой сын, тетя Зин», — улыбнулась я. «Твой? Господь милостивый! Ну, умница, деточка! Правильно, рожать надо, пока молодая. Теперь вон, погляди, будто бы сестричка!» Тетя Зина широко улыбнулась, и на солнце сверкнули позолоченные зубы. «Мальчонку как звать?» «Даня». «Эй, Данька, пошли ко мне в гости. Я тебя с курами познакомлю. Поможешь мне яички собрать, а?» «Мама, можно?» Глаза ребенка сияли от радости. «Конечно, солнышко, пойдем. Это тетя Зина. Поздоровайся для начала». У тети Зины мы пробовали еще час. Я сделала столько фотографий в курятнике, что даже и не знаю, осталось ли еще место на карте памяти. «Глаш, ты что-то сухая. Облить, что ли, тебя?» — спросил дядя Леша, смеясь своим традиционным свистом. «Пацаненку-то надо лошадей показать». При слове «лошадь» Даня подскочил и подбежал к дяде Лёше. Я сопроводила их в конюшню. «Вы правы, дядь Лёш. Мы уже давно гуляем, а нас никто так и не облил. Продолжила разговор я. Ой, Глаш, так ведь людей почти не осталось. Кто помер, кто уехал, кто уже настолько старый, что не может свой прелый морщинистый зад с табурета поднять. Ха-ха. Жаль. Я скучаю по нашему традиционному празднику. Я обхватила себя за плечи. Ладно, дед Лёш, тёть Зин, мы пойдем. Даник уже проголодался. Ты что, Глашка, с дуба рухнула? Так я его сейчас накормлю, спохватилась тетя Зина. Спасибо большое, нам правда пора. Он ведь еще не все может кушать. Ну вот как теперь сбежать? Да, что-то он глазки трет. Слушай, ты возвращайся, ладно? Я тебе ведро яиц дам, молочко, масло, сыр, все свое. У вас в Москве, небось, все из отходов, безвкусное. Я рассмеялась и обняла тетю Зину в знак благодарности. Взяла сына за руку, и мы вышли с участка. Дойдя до нашего дома, я все же поинтересовалась у родственников, не нужна ли им помощь. Они, сытые до отвала после того, как истребили остатки кушаний с поминок, уже сматывали удочки, чтобы разъезжаться по домам. Теперь мы держали путь к Мишке с Аней. Они жили у Доброй Дени, но Анькина мама, которая, наконец, распрощалась с непутевым мужем, сейчас проводила отпуск в деревне. Проходя мимо дома Воронцовых, я заметила тетю Лену. «Тетя Лен», — махнула я рукой. Женщина отвлеклась от грядок, прикрыла рукой глаза, ослепленные солнцем, и пригляделась. «Аглая! Ой, да ты с малышом! Подождите-ка, у меня кое-что есть!» Анина мама удалилась в сарай и прибежала обратно с водяным пистолетом в руках. Я было протянула руки, чтобы принять подарок, но оказалось, что та хитростью решила нас обрызгать. «С праздничком!» — рассмеялась она. Даня вопя от восторга отмахивался от капель. «Еще! Еще!» — требовал он. Тетя Лена благородно согласилась продолжить атаку. Когда же вода в пистолете закончилась, Даня немного расстроился. «Я тебе сейчас полный налью. Будь другом, облей Аню, когда встретишь. Договорились?» — подмигнула тетя Лена Дане. «Вы прям сама доброта, тетя Лен», — хикнула я, поправляя намокшие волосы. «По делам ей. Бросила меня одну на огороде». «Ладно, понимаю. Любовь-морковь, дело такое». Наполнив пистолет, тетя Лена протянула его Дане. «Помни, малыш, мой наказ». Мы снова отправились в путь. Я улыбалась, глядя вокруг. Обилие зелени, пустынные тропы, заброшенные дома, сараи, птицы на ветвях. В поле ржали гнедые кони дяди Лёши. До дома Добрый День оставалось совсем чуть-чуть, когда на перекрестной тропе нам встретилась женщина лет 45. На ней было васильковое платье, темные волосы прикрыты косынкой. Ее глаза... Эти глаза я видела днем и ночью. «Здравствуйте», — кивнула женщина, улыбаясь, а затем перевела взгляд на ребенка. «Малыш, только не обливай тетю. Буквально 5 минут назад сменила наряд и...» Она вдруг замерла, когда Даня подошел к ней ближе. На минуту повисло гробовое молчание, только неугомонные скворцы распевались на крыше соседнего дома. «Боже мой!» Зеленые глаза широко раскрылись, женщина покачнулась и неловко осела на песчаную дорожку. «Что с вами?» Я подбежала, подхватив ее под руки. «Может, вам воды? Здесь колонка...» «Малыш, он просто... он так похож...» Над нами нависла тень, а затем раздался голос. «Мама! Мама!» «Олег, все в порядке, просто... этот мальчик...» Мать Красильникова нежно улыбнулась. «Можно пожать тебе ручку? Как тебя зовут?» «Даня, я вам помогу!» Даня протянул руку бабушке и улыбнулся ей отцовской улыбкой. Думаю, заметив то же, что каждый день замечаю я, мать Олега снова чуть не лишилась сознания. «Что это за дядя?» Алик, обомлевший, бледный, исхудавший, одетый в просторную рубашку и твидовые бежевые бриджи, смотрел мне в глаза так, словно увидел призрак. Что до меня, то сердце остановилось. Легкие не принимали воздух, язык отказывался содействовать. Потому я тоже таращилась на Алика, не в силах пошевелиться. «Аглая?» — выдвинул-таки Красильников. «Да, моя мама», — ответила за меня Даня. «Олег...» В головах Красильниковых складывался пазл. «Мне нужно воды».